Глава 55. Яблоко Евы для взалкавших. Влада медленно ступала босыми ступнями по каменному полу. Она шла от входа подземного молельного зала к восседающему в кресле Спасу между двух рядов кулугуров. Те сидели на стульях и с подвыванием хлопали в один мах ладонями о колено. «Э-ух! Э-ух!» Волнистые волосы струились по плечам и спине блондинки, достигая поясницы. На ней была накинута лишь длинная белая рубаха. Влада выглядела настоящей невестой перед брачной ночью. И она была бы еще прекраснее, коли на ее члене отражалась печать напряженности и обреченности. В подземном храме хлыстов все более напряженно неслось. «Э-ух! Э-ух!» Хищные взоры следили за девицей в предвкушении ее плоти. И она должна была унизиться для них, чтобы после стать выше их. Новые родения хлыстов начинались. Павшук, глядя из-за угла рядом с одной из колонн, не мог поверить в происходящее. Его небрежно швырнули сюда, и теперь он сидел с протянутыми ногами, облокотившись спиной на стенку. Разумеется, журналисту было бы любопытно наблюдать за вековыми обрядами староверов-хлыстов, чтобы после описать их, если бы не знал, чем все закончится и для Влады, и для него лично. Перед тем отец Серапион свирепо бросил журналисту. «Ты уже знаешь, что я не принимаю сам какого-либо решения. Есть тот, чьим глазом передается воля Господня. После родения мы пошлем за юродом, и он провозгласит, как с тобой поступить. Впрочем, не удивлюсь, коли скоро в степи найдут еще один труп, погибший от пирокинеза. Ведь так пишут о загадочных случаях в ваших сатанинских газетах. Так что каждому овощу свой срок». Павшук обреченно подвел итог. «Верно подметил Монтень. Отделяй проповедь от самого проповедника. Этот Ви воплоти действительно верит, что ему помогает Всевышний. Он сам не заметил, как впал в прелесть, о которой толкуют священники, возомнил себя Богом на земле. К сожалению, Владимир был не в силах что-либо предпринять, так как ему связали руки в запястьях, а рот заткнули тряпичным кляпом. Было еще небольшое обстоятельство, которое могло бы помочь, и тут все зависело от некоторых его малозаметных усилий. Пока же оставалось ждать почти неизбежной развязки. За Владой двигалась старшая Богородица со старинной иконой и еще две женщины. Наконец они приблизились к Спасу. Девушка почти упала на колени, а Богородица Мегера положила ей на темечко икону. «Во имя Духа Святого!» – произнес Спас и перекрестил Владу старообрядческим двуперстием. «Сегодня Господь тебя примет, и ты станешь его невестой. Он возлюбит тебя, как мы все, твои братья и сестры. Но для того ты должна пожертвовать одним из двух яблок Евы твоего тела. И когда мы присытимся им и просветлимся, то восхвалим тебя. Ты согласна, дочь моя?» «Да, отец мой, Спас великий», — еле прошептала девушка. «Согласна». «Тогда встань и иди в купель святую». Только теперь Павшук обратил внимание, что на противоположной от него стороне у другой колонны стоит большая деревянная катка, скрытая спинами кулугуров. Высотой она была примерно по шею среднему человеку. Рядом стоял небольшой стол. На нем лежало серебряное блюдо с серебряным ножом. Именно этот нож предназначался для отсечения яблоки Евы у девушки. И уже торопливо заходили в зал хлысты с полными ведрами. Они выливали воду, и над каткой поднимался пар. Наполнив катку, кулугуры присоединились к остальным радеющим. Старая Богородица подвела Владу к купели, расстегнула на ее шее застежку, и белая рубаха скользнула вниз. Точеная фигура блондинки предстала жадным глазам хлыстов, а между ее упругих грудей сверкал золотой крестик. Влада прикрыла лицо левой ладонью, правой – самое сокровенное место. Старая Богородица взяла ее под локоток, помогая подняться по деревянной лесенке. Затем девушка уже сама оперлась на край катки и погрузилась в теплую купель. Кулугуры опять взвыли. «Э-ух! Э-ух!» Экстаз толпы приближался к апогею. Две женщины стали привязывать Владу за запястье к разным концам катки, где были сделаны проушины. Старая Богородица принесла еще белых тряпиц, которыми сразу после отсечения должны были стянуть накрепко тело Влады во избежание обильного кровотечения. Женщина подняла нож, разглядывая зловеще сверкающее лезвие в свете огня. Вот-вот Мегера совершит святое, по ее мнению, деяние и покрошит мелко девичью грудь. А после кулугуры пожрут человеческую плоть, уверенные, что приобщаются к духу святому. Внезапно дверь распахнулась и ворвался рыжебородый. Он без обиняков заорал: «Великий Спас! Беда! Большая беда!» Примечание. Пирокинез. Так в эзотерике называют неразгаданные случаи самовоспламенения людей.